По залу прошел шумок. Джедай усмехнулся. «Да-да, я уже говорил, что конфликт разворачивался медленно. При этом обе стороны пытались использовать массивные боевые флоты для обеспечения побед, но ни у одной из сторон не было военных ресурсов для разделения своих сил между атакой и обороной. Однако, постепенно, из конфликта в конфликт, темп и накал столкновений нарастали. В битве при Кисе с обеих сторон участвовало уже по дюжине боевых кораблей, а в захвате Беласка и Парус Вида со стороны республики участвовало более 40 кораблей. Однако на этом первый конфликт был закончен подписанием мирного договора, гарантом которого стали джедаи. Ну да, это было вполне естественно, ведь джедаи пригрозили отключить гиперпространственные маяки. После этого все быстро успокоились и заключили мир. Это я еще помню. «Сэр, можно вопрос?» Юная забрачка поднялась со своего места. «Да, а почему Ре, Кхаэм, Корусант не напал на Кареллию?» «Хороший вопрос. К тому времени флот Карелианского конгломерата был довольно внушительным. Кроме того, на самой Кареллии уже пару тысяч лет существовал анклав джедаев, насчитывающий несколько тысяч разумных, многие из которых были выходцами с Кареллии. Нет сомнений, что при конфликте они поддержали бы свою родину. Включив новую схему, джедай начал расхаживать прямо под огромной голограммой. Следующий виток конфликта начался спустя 500 лет. Алсакан произвел молниеносную атаку на Парус Вида, вернув себе контроль над планетой. Республика ответила атакой на гейзер, являвшийся глубоким тылом Федерации. Однако, республиканскому флоту было нанесено полное поражение. После этого разгрома, при котором республика потеряла более сотни боевых кораблей, вновь наступил мир. Третий и четвертый конфликты были исключительно позиционными. Республика безуспешно атаковала Каттаду, Кепаси, Альдеран и ряд других миров, Алсаканская Федерация оборонялась. Кстати, во время второго конфликта случился интересный инцидент, первый в истории флотов, и единственный, бой кораблей и разумных живых существ, называемых дуину-агвуинами, или же, звездными драконами. Сэр, но разве это не миф? Совсем нет. В архивах джедаев есть соответствующие упоминания об этом. Краткие, но все же они есть. Эти войны оставили глубокий след в нашей истории. Были созданы такие произведения искусства, как мозаики Алсакана и маяк Бельгота, которые были уничтожены во время последующих сражений. Не все они дошли до нас в целости, но об одной картине я хотел бы упомянуть. На этот раз изображение появилось на цветном настенном экране. Перед вами картина Сарапина Дуэйна. Суперлинкор адмирала Брендона Арктуруса Агники ведет бой. Он и произведение искусства ценно тем, что писалось боевым офицером, да к тому же, участвовавшим в этом самом сражении. Кстати, корабли вам ничего не напоминают, сэр? Если убрать те листы брони, то получится ваш изысканный. Но это же республиканский корабль, а на картине явно виден знак алсаканского алфавита. А еще эти выстрелы — это же не маз-драйверы, именно. Пятый алсаканский конфликт, начавшийся в 13025 году, ознаменовался первой сменой вооружений. Республика перешла на маз-драйверы, отказавшись от бластеров и турболазеров, которые были неэффективны против тяжелобронированных кораблей противника. Отличительной чертой республиканских орудий стали особые устройства, которые облекали выпущенный снаряд в энергетическую оболочку. Иногда вместо болванок использовались ракеты, запускаемые с того же маз-драйвера. В то же время алсаканские корабли перешли на лучевое оружие, в основном на лазеры и протонно-лучевые орудия. Правда, при этом алсаканским конструкторам пришлось отказаться от энергетических щитов, заменив их толстой броней. Реакторы кораблей не могли обеспечивать должной мощности и для защиты, и для орудий. Впрочем, это не стало недостатком таких кораблей, конструкционные решения которых прожили тысячелетия, оставив заметный след даже в республиканском кораблестроении. Спустя 10 тысяч лет именно по алсаканским схемам был построен изысканный. Строили такие корабли и раньше, и позже. Но вернемся к картине. На ней запечатлена битва при Барлиесе, которую мы с вами сейчас рассмотрим. Увеличив картинку, джедай начал пояснять. Республиканский флот, насчитывающий 140 кораблей, из них 80 тяжелых крейсеров типа «Веритель», под командованием адмирала Харконса, блокировал планету. На выручку поспешил ударный отряд адмирала Арктуруса. В его распоряжении был 1600-метровый суперлинкор типа «Лантиллиан», 40 крейсеров типа «Носка», 80 фрегатов типа «Воккар». Это те, что стреляют желтыми протонно-лучевыми орудиями, и 24 авиатранспорта типа «Аркания». Один из них хорошо виден вверху композиции. Также можно заметить звено тяжелых ракетоносцев «Монтесса», основной тип ударной авиации «Алсакана» в пятом конфликте. Также прошу отметить внешние броневые листы алсаканских кораблей, покрытые бронзием. Толщина их могла достигать 2, а то и 3 метров. Отчетливо видно, что оная броня вполне успешно противостояла огню республиканских орудий. Ну, и один из кораблей республики, поврежденный их огнем, тяжелый крейсер типа «Веритель». К счастью, у меня имеется довольно подробная схемозапись боя, которую вы сейчас и увидите. Лихтендель улыбнулся. Это вполне в духе генерала, превратить картину в учебное пособие. Думаю, эту лекцию запомнит надолго. Дежурно улыбнувшись, я поднял свой бокал в ответ на очередную хвалебную речь тост высокопоставленного офицера, чье имя я уже успел забыть, да и не стремился запоминать. Пригубил вино и полуобернулся. За моим столиком собрались в основном преподаватели академии, а также командир местного гарнизона. Лихтендель с остальными расположился за другим столиком. Компанию им составили несколько молодых офицеров. И не стоило гадать, кто веселее проводит время, они или я. Можно было с уверенностью сказать, что половину времени, проведенного на Анаксисе, мы использовали продуктивно. Во-первых, было отобрано почти 280 молодых офицеров, точнее, они должны были стать ими через 2 месяца, но они нам нужны сейчас. Где-то полсотни из них, после еще одного внутреннего отбора, станут вторыми и первыми лейтенантами, приняв под командование корветы и фрегаты. Остальные же пока побудут мичманами на различных кораблях. Эх, взять бы с собой «Сумерги», так она им бы устроила отбор прямо на борту «Акаги», но нет, занята наша лайн-капитанша. Ну ничего, пусть пока проникнутся боевым духом, так сказать, все равно не убегут никуда. Шаттлы доставили последних счастливчиков на корабль еще до того, как я закончил читать лекцию. Таким образом, наша потребность во флотских командирах полностью удовлетворена. Осталось дождаться получения кораблей, потом от недели до 2 на утряску экипажей, и дай сила, если нас не выдернут затыкать какую-нибудь горячую точку в ближайший месяц. А вот вторая половина. Нет, просьбу провести лекцию я еще понял. Вполне нормальное желание этого адмирала Бейлера. С одной стороны, прямая передача боевого опыта, с другой, что, на мой взгляд, более вероятно, возможность похвастаться перед другими академиями. Как же, у нас сам Викт лекцию вел. Смех смехом, но такой вариант вполне реален. Впрочем, и для меня шанс попиариться неплохой, тем более, в теме флотской истории я не профан. Все же архивы джедаев, приправленные ренауновскими семейными наставлениями, штука мощная, особенно при хорошей памяти, присущей всем одаренным. Так что я не ударил в грязь лицом. Сейчас же мы находились в одном из столичных ресторанов, где была закачана гулянка в нашу честь. Хотя гулянка, это громко сказано, все было довольно благочинно, офицеры постарше были с женами или даже с семьями, присутствовал и местный высший свет, те из представителей Ионова, кто смог урвать приглашение. Вот честно, тащиться сюда мне было крайне неохота, от слова совсем, усталость и недомогание, лекарства делали свою работу, да еще думы тяжелые, про Асаку и ситуацию в целом. Но это не от меня зависело, а потому пришлось уважить просьбу ректора. Охрану из взвода клонов под командой Шайбы и Лаки пришлось оставить снаружи. Не то чтобы я опасался чего-то, но, на всякий случай, остальных, включая учениц, я затащил в ресторан. Асаке так точно нужно было развеяться, отвлечься от мыслей. Талли себе тоже полезно посмотреть на обычную жизнь. Учитель, ну вот, помянешь, а она тут как тут. Я повернулся к ученице. Нам долго еще, поинтересовалась девушка. Кажется, впечатлений она набралась предостаточно. Краем глаза заметил, что вторая моя подопечная вовсю болтает с Зилтранкой и еще какой-то девушкой-офицером, вроде бы медик кажется. Ну и ладно, а то, понимаешь, решила в добрых традициях джедаев нестись причинять добро. Вот только причину выбрала совсем не джедайскую. Ну, пара часов еще, и закруглимся. Понимаю, тебе непривычно находиться в такой обстановке, но, считай это тренировкой. Джедаям в их дипломатических миссиях на различных планетах подчас приходится участвовать в куда более продолжительных и куда более скучных. Внезапно я ощутил на своей спине пристальный взгляд. Вместе с этим ощущением пришло осознание, надвигается опасность. Талли Сибита озадаченно склонила голову, а Асака резко напряглась. «Учитель, что? В этот момент я развернулся, окидывая взглядом зал. Все вроде нормально. Стоп, прямо к нашему столику, лавируя между другими группами отдыхающих, приближалась женщина. Красивое платье, длинные пурпурные волосы и неприкрытая злость в глазах. Что это с ней? Я чем-то ее обидел, но я не помню ее, никогда не видел. В следующий миг события замедлились до предельного уровня. Казалось, что между ударами сердца проходят минуты. Женщина, оттолкнув вставшего на ее пути офицера, ну как оттолкнула. Он начал падать будто в замедленной съемке, и резко вскинула руку. В стороны полетели продолговатые предметы, и это явно были гранаты. Не конфетти же она пришла разбрасывать. Я попытался нащупать на поясе меч, но что-то подсказало, это бесполезно. Асака, тревога. Вскинув левую руку, нестерпимо медленно, я инстинктивно прикрыл ей голову, одновременно разворачиваясь боком, уменьшая площадь поражения. Сидящий справа от меня командор дернулся, в его шею попал дротик, игла, да, скорее всего, я не успел толком рассмотреть, да и летели они быстро. Следующие попали в протез, первая застряла в ладони, еще три в самой руке, а пятая намертво заклинила локтевой сустав, остальные, три или четыре, поразили сидящего слева авиационного полковника. Отведя руку, я увидел, что женщина, отбросив игольник, кстати, когда она его успела вытащить, и выхватила из набедренной кобуры маленький бластер, подняла его и выстрелила прямо в меня. Вот только болты растеклись по невидимому щиту. Асака успела среагировать, выставив барьер силы. Женщина буквально на миг замерла, пораженная этой картиной, но этого времени хватило Талли Сибит, чтобы, размазанной тенью рванув прямо через наш стол, мощным ударом ноги отбросить нападавшую на несколько метров. Впечатавшись в стену, она рухнула на пол, судорожно пытаясь вздохнуть. Миг, и время вернулось к обычному своему течению. Гранаты, упав куда-то в стороны, сдетонировали. Прогремели два небольших взрыва, зал наполнился криками и дымом. Через несколько секунд в помещение влетели клоны, за ними охрана и сопровождающие других офицеров. «Шайба, Бет, возьмите ее», я указал на нападавшую. «Все целы, генерал, что происходит?» Адмирал Бейлер подскочил со своего места. «Сейчас выясним», пробормотал я, направляясь к ученицам. «Да, какого хера происходит, учитель, как вы?» Асака настороженно смотрела на торчащие из протеза иглы. «Я в норме». Клон сноровисто обшарил женщину, откинув еще один бластер. Заведя ее руки за спину, он связал их каким-то шнуром. «Готово, сэр. Вот только говорить она пока не может, явно сломаны ребра». Талли Сибит обескураженно развела руками. Упс, не рассчитала силу удара. Но на что она надеялась? А черт ее знает, заклинившая рука не давала рассмотреть снаряды как следует. Может, картозис. К нашей группе побежали с одной стороны Лихтиндель и О'Коннор, с другой, Лаки и отделение клонов. «Сэр, периметр чист. Здание блокировано. Челнок я уже вызвал. Будет через 3 минуты. Генерал, это сепаратисты». Зилтранка склонилась над женщиной, рассматривая ее. «Возможно, следует допросить эту дамочку. Полковник, полковник». Обернувшись на истошный вопль, мы увидели падающего на пол полковника. Из его рта хлынул поток блевотины, перемешанный с какой-то фиолетовой пеной. Кожа буквально на глазах начала покрываться язвами, отслаиваясь от мяса. «Яд», не сговариваясь, выдохнули мы. Резко дернув рука в тунике, разрывая ткань, я обнажил плечевые пластины протеза. «Асака, помоги». Тагрута кивнула и, закрыв глаза, сосредоточилась, вытянув руки вперед. Пара секунд, и крепежные узлы отвалились, выдернутые и вывинченные с помощью телекинеза. Протез со стуком упал на пол. Должно быть, со стороны это выглядело жутковато. «Так надежнее», — пояснил я, невольно содрогаясь. «Блядь, чего я этой суке такого сделал, сэр?» Трясущийся Цери вытянул перед собой руку. На тыльной стороне ладони красовался небольшой порез, она рядом пролетела. Решение пришло мгновенно. «Шайба, лекарство. Асака, держи его, силой». Лихтиндель пораженно замер, не понимая, что происходит. Асака вскинула руку, и он замер, не в силах двинуться. Не давая ему опомниться, клон, ухватив того за голову, вогнал в его шею один за другим несколько шприцев. Выхватив свой второй, короткий, меч, я резким ударом отрубил руку атаранца аккурат посередине предплечья. Тот едва слышно охнул. «Твою мать!» — взревел я, замечая, как безызвестного капитана, вроде бы его зовут Ларри, в чью шею тоже попала игла, настигла та же участь, что и полковника. Фиолетовая пена и буквально плавящаяся кожа, где этот гребаный шаттл? Вытащив свою походную аптечку, бля, как же неудобно без второй руки, я кинул ее альфа-клону. Коли ему все, хуже не будет. Я взглядом указал на обрубок руки, валяющийся на мраморных плитах пола. Кожа вокруг царапины начала темнеть. Есть, сэр. Шайба сноровисто раскрыл коробочку, доставая два инъектора, один с бактой, второй с обезболивающим. Сэр, челнок на подходе, сообщил Лаки. Сплюнув на пол, я скомандовал: всем быстро на улицу. Бойцы, взять раненого. Бегом. Что-то не нравится мне здешний сервис, адмирал. Я возвращаюсь на корабль, но это для вашей же безопасности. Целью атаки, безусловно, был я. Как только что-то узнаю от этой твари, я вам сразу сообщу. Вам же я бы посоветовал усилить охрану, а также вызвать медтранспорты. Да и нам Лихтенделя срочно в бактокамеру запихнуть надо. Хорошо, генерал, мы уже занимаемся этим. И, часть 4, глава 41. Слабый всегда слаб, только степень слабости его меняется. Но сильный бывает порою слабым. Синанхур, деактивировав небольшой датапад, Палпатин отправил его в специальный компактный мусорный пресс, смонтированный в стол. Спустя пару секунд тот пискнул, сообщая, что устройство, как и информация на нем, размолото в мелкую пыль. Обычные меры предосторожности, ничего странного для политика. Человеку было известно, что многие сенаторы получают информацию из различных источников, которые не хотели бы афишировать. Так что подобные его действия не могли вызвать подозрений, а заодно позволяли прикрыть другую сторону его деятельности. В этот раз на датападе, доставленном специальным дроидом-курьером с системой самоуничтожения, было послание-доклад от графа Дуку. В нем Дарт Тиранус сообщал подробности произошедшего, как и почему отвлекающая атака на Корусант вылилась в настоящую бойню, и кто ответственен за это. Хотя ничего неординарного не произошло. Очередная попытка создать чересчур умного дроида, предназначенного для ведения войны, с треском провалилась. Такое случалось раньше, не раз и не два, и Шив готов был биться об заклад, что когда-нибудь, через год или сотню лет, подобное произойдет вновь. Все, что оставалось, извлечь из этого выгоду. Положительно, подобный командующий, которого можно положить на полку или, скажем, спрятать в рукав, а в нужный момент вытащить подобно козырной карте, что может быть лучше, особенно в свете того, что генерал Гривус все больше и больше начинает волновать его. Вместо командования армией дроидов, а именно для этой роли он и был создан, это существо ставило свои личные интересы, свою месть превыше всего. Даже эта ученица графа Дуку, Датамирка Ассаш Вентрис, сумела превзойти свои личные чувства. Ну почти. Кстати о ней, тоже неординарная личность, являющаяся еще одним доказательством того, что полноценно доверять Тиранусу он не может. Нет, Палпатин никогда и не обольщался, но все же, стоит немного сбить спесь как самого графа и с его приспешников, так и с конфедерацией независимых систем в целом. От последних успехов кое-у-кого может вскружить голову, что ему, Сидиусу, нужно в последнюю очередь. Пока сепаратисты сосредоточены во внешнем кольце, все прекрасно, даже очень. После того, как война окончится, можно будет существенно очистить этот регион от всяческой грязи в виде пиратов и работорговцев. Но сейчас Кайнес слишком залезла в среднее кольцо. Республика оказалась слабее, и потому следует выправить ситуацию. Это было легко, ибо он владел информацией, которую ему поставляли разведчики как республики, так и Кайнес. Были иные источники, не связанные с государствами или иными организациями. Некоторые и вовсе поступали от преступного мира. Один из таких докладов как раз лежал у него на столе и касался обстановки на Батавуе. Покрутив в руках инфокристалл, Палпатин машинально покачал головой. Пора вытаскивать оттуда Энакина, пока юноша не впал в отчаяние. Потеря половины легиона – довольно ощутимый удар для его самолюбия. С одной стороны, я ожидал, что он продержится дольше, но главное, не переборщить. Без поддержки с орбиты, без пополнения запасов медикаментов, без прибытия подкреплений, мало кто может сражаться в таких условиях. А вот упорство местных сил обороны довольно неожиданно. Яростные бои, идущие на подступах к столице, были тому доказательством. И даже владея орбитой и получая каждый день сотни тысяч боевых дроидов в виде подкреплений, войска сепаратистов смогли продвинуться всего на пару километров. Ботаны в очередной раз удивили всех, доказав, что разведка и шпионаж – не единственная сфера деятельности, в которой они могут преуспеть. Возможно, когда-нибудь это станет проблемой, но не сейчас. Глянув на индикатор времени, Палпатин поднялся из кресла. Наступили 2 часа свободного времени канцлера республики, предназначенные для отдыха. Однако путь его лежал не в удобную, мягкую кровать, а в заводской район Карусанта. Пора связаться с Дуку и дать четкие указания для дальнейших действий. Кивнув на плавающего в колбе с бактой Лихтиндаля, я поинтересовался у медроида, как он. Впрочем, это довольно глупо, спрашивать о таком джедаю, да и не джедаю тоже. Ясно же, что все путем, живой, дышит через специальную маску, нужные приборы пикают, а сила недвусмысленно указывает на то, что данная тушка жива и подыхать в ближайшее время не собирается. Ну, а то, что лишился правой руки, так это мелочи. Мне вон вообще по плечу отхреначили, и ничего, жив-здоров. М6 незамедлительно ответил. Состояние стабильное, признаки улучшения налицо. Организм пострадавшего молод, и отлично восстанавливается. Как вам должно быть известно, организм атаранцев отличается как от людей, так и от других разумных. Отсутствие сердца и огромные легкие делают их особенно уязвимыми для аэрозольных отравляющих веществ, но вместе с тем замедленный кровоток дает защиту от других видов ядов. В данном случае, он не успел распространиться достаточно далеко. И все же, оптимальная ампутация должна была быть произведена на 17 мм ближе к кисти, так мы могли бы сохранить больше здоровой ткани. Ох уж мне эти дроиды, точно с ним подавай. И хотя я довольно сухо пробурчал эти слова, на душе заметно отлегло. Подойдя к колбе, я постучал ногтем по стеклу. «Давай, выздоравливай там, командор». Лихтиндаль, за неимением лучшего, приподнял здоровую руку и показал нам большой палец. Видимо, от меня подхватил этот жест, ни у кого другого я его не видел. Повернувшись к стоящему позади меня Старгизеру, я поинтересовался, что там насчет доклада разведки. «Сэр, агент Сантери не должна выйти на связь через 20 минут», — отчитался наследный граф. «Отлично, тогда пойдем в рубку». Поправив сбившийся на одну сторону плащ, я направился к выходу из медицинского отсека Акаги. После нашего, ХМ, поспешного отступления с планеты, прошло уже 2 часа. Челнок, едва дождавшись последнего клона, взмыл в воздух. Через минуту нас встретила дежурная эскадрилья Сакаги, и дальнейший путь до корабля мы проделали под их эскортом. В ангаре нас встретили медики, которые мигом уложили Цери на репульсорные носилки и поволокли его в медпункт. Пленницу же доставили в карцер, нечего ей в лазарете делать. Помощь ей оказал дроид, сделав пару инъекций обезболивающего, и хватит ей. На анаксисе же, ХМ, тут как раз подойдет выражение. Дым стоял коромыслом. Судя по поступившему сообщению службы связи, в течение часа гарнизон планеты был не только приведен в боевую готовность. Некоторые части заняли важнейшие объекты. В воздушном пространстве курсировали патрули. Движение гражданского транспорта было ограничено в связи с происшествием. Кстати, теперь все кажется более странным, чем там, в ресторане. Чем больше времени проходило, тем больше вариантов возникало, но все они были лишь догадками, которые при взвешивании фактов отметались. Первое, что пришло на ум, так это то, что командование КНС, или какие-то личности из числа сепаратистов, решили устранить меня. Может быть, это инициатива Дуку, но точно не Вентрис, она бы пришла сама. Однако, пораскинув мозгами, я откинул эту идею, как и другую, о том, что убийцу послал Палпатин. Причин так думать у меня хватало. Нападавшая не была похожа на охотницу за головами ни внешне, ни внутренне. Слишком уж она была эмоциональна. Я ощутил ее ненависть ко мне, настолько осязаемую, что ее можно было потрогать руками. Но и безумной камикадзе ей быть не хотелось. Она подготавливала пути отхода. Хат, думаю, ей бы удалось уйти из ресторана, особенно после взрыва гранат. Такая там была неразбериха. Ей даже удалось меня достать, и если бы одна ведьма не отчекрыжила мне руку, то пришлось бы мне испытать на себе тот яд, что обрек 2 людей на мучительную смерть. Блять, да чего я ей такого сделал-то, что заслужил подобное? И кто она такая вообще? Приблизившись к турболифту, я было хотел нажать на панель активации, но всего лишь дернул левым плечом. Руки то нет. Быстро, пока никто не обратил внимания на эту заминку, я протянул правую руку и нажал кнопку. Дверцы лифта с легким шипением отъехали в сторону, и мы с адъютантом вошли в кабину. Вот же ж дерьмо, а, кажется, я тогда и не понял, что мне руку отрубили. Все прошло настолько быстро, что на переживание не было времени. А потом мне привинтили протез, и если бы я не был одаренным, то, пожалуй, и не почувствовал бы разницы между живой рукой и кибернетической. Впрочем, по прошествии времени, когда сила пропитала металлу, отличия стерлись и для меня. И только теперь, когда я не просто снял протез, чтобы, так сказать, провести техобслуживание, а лишился его, да еще на продолжительное время. Вот тут-то и стало неприятно. Достигнув нужного этажа, мы прошли по 100-метровому коридору, чтобы пересесть в еще один турболифт, который и доставил нас в рубку корабля. Едва я шагнул в помещение, ко мне обратилось сразу несколько взоров. «Он в порядке?» Я улыбнулся, немного поплавает в бакте, и будет как новенький. А Коннор облегченно выдохнула. Да и ученицы повеселели. Учитель, Асака покосилась на мой сползающий, снова, мать его, плащ. «Вы так и будете без руки ходить?» Поправив Хатта в балахон, я усмехнулся. «Ну не в безрукавке же мне ходить, это не лучшая идея, мастер», Таллисибит передернула. «Не самое жизнерадостное зрелище, знаете ли. Ну раз вам так хочется, то можете мне помочь. В моей каюте лежит сумка. В левом отделении контейнер с запчастями. Отнесите техникам, пусть соберут замену. А зачем им что-то нести? У них там и так железяк навалом». Тагрута фыркнула, на что Эстерхази лишь горестно вздохнула. «Асака, ты что, забыла? У нас в храме же были тренировочные дроиды. Помнишь, что говорили об их сочленениях?» «Да-да, помню». «Как не помнить?» – пробурчала девочка. «Я их много покрошила, то есть это, вывела из строя. Ладно, пойдем, Бет». В этот момент клон-оператор сообщил. «Сэр, на связи Корусант, разведка. Выводи ее на центральный стол». Через пару секунд я уже любовался на изображение разведчицы. «Сэр», Санторини козырнула. «Должна признаться, ваше сообщение вызвало у нас переполох. ХМ. Итак, согласно полученным данным я отправила запрос в базу данных. Ответ пришел только что. Напавшая на вас женщина опознана как Хейлин Хенс. Разыскивается 147 планетарными надзорными органами, включая корпус юстиции и республиканскую разведку. По нашим данным, она является одним из личных шпионов графа Дуку. Перед нами появилась нечеткая голофота. На балконе какого-то здания была запечатлена группа разумных, среди которых безошибочно узнавался Дуку, и нечетко, сама Хейлин. Подпись гласила, что фото сделано на Серина, до вербовки сепаратистами она была воровкой, и часто использует это прикрытие. Другое ее амплуа, это про роль девушки легкого поведения, была замечена в компании нескольких вышестоящих офицеров, а также ряда других лиц, ранее в акции их устранения не участвовала. ХМ, нет, два раза ХМ, где-то я уже слышал это имя, причем еще там. Придется поднапрячь память. Внезапно в голове сложилась логическая цепочка. Пурпурные волосы. Хейлин Хенс. Комиксы. Квинлан Вос. Кашик. Так вот почему она напала на меня. Я убил ее будущего мужа и отца ее ребенка. В подтверждение моей догадки Санторини сообщила. В недавнем времени была замечена в компании джедая-отступника Квинлана Воса, разыскивавшегося орденом джедаев по подозрению в предательстве и переходе на сторону сепаратистов. «Сэр, это большая удача, что вам удалось взять ее». Силан эмоционально взмахнула руками, необходимо как можно скорее допросить ее. «Неужели, генерал, вы представляете, информацией какой важности она может владеть? Она может серьезно повлиять на ход конфликта. Сэр, я рекомендую как можно быстрее доставить ее на Корусант». Тут агент на секунду отвлеклась, видимо, кто-то ей что-то говорил, после чего вновь посмотрела на меня. «Генерал, я бы попросила вас начать допрос немедленно». «Ну», она замялась, «вы понимаете, что джедаи обладают всеми средствами для этого. Интересно, мне прямым текстом намекают, что я могу делать все, что захочу, лишь бы получить от Хенс информацию. Разведка не может подождать 2-3 часа, ХММ. Обычному джедаю вряд ли предложили бы подобное, но, учитывая, что в конторе явно осведомлены о моей личности и характере, это вполне естественно». Бросив взгляд на голограмму агента, которая нервно теребила рукав мундира, я кивнул головой. «Что ж, хорошо, мне и самому интересно, что эта птичка нам споет. Как только я что-то узнаю, немедленно сообщу, не смею задерживать». Санторини козырнула и поспешно отключилась. «Сэр, ко мне повернулся Шайба, как будем проводить допрос? У нас маловато оборудования, да и спецпрепаратов нет. Придется обходиться подручными средствами да вашими джедайскими штучками. Нужно проявлять смекалку, майор, обыкновенную смекалку. Решение проблемы прямо перед тобой, я кивнул на Зилтранку. Грейс под нашими взглядами непроизвольно сделала шаг назад. Сэр, вы о чем? Ну, феромоны зилтронов являются сильнейшим стимулятором, я бы сказал, наркотиком. Сыворотки правды и джедайское внушение разума перед ними, детский лепет. Несколько минут воздействия, и наша птичка поплывет, а потом у нее развяжется язык. Альфа-клон хмыкнул. Я бы даже и не догадался, а ведь нам давали материал по особым расам. Конечно, если подумать, то это приемлемый вариант. Причем следов на шпионке не останется. Эй, капитан возмутилась, а меня никто спросить не хочет. Ня, я расхохотался. Куда вы денетесь со звездолета в гиперпространстве? Через 10 минут мы втроем уже входили в карцер. Тесноватое помещение, даже слишком, да и сам тюремный блок очень маленький. Всего-то дюжина небольших камер, одно помещение для допросов, да пост охраны в начале коридора. Конечно, по проекту такой блок предусмотрен, вот только пользуются им ну очень уж редко. Причем основные его посетители, отнюдь не клоны. Хенс, сидящая на стуле за небольшим столом, была прикована к нему наручниками, хотя это можно назвать и кандалами. Двое клонов-бойцов стояли бок о бок от нее, нацелив свои карабины. При нашем появлении они даже не шелохнулись, а вот женщина подняла голову. Яростный взгляд ее зеленых глаз горел на бледном лице. «Ты еще жив, ублюдок, как видишь, Хейлин, джедая не так просто убить. Ну, ты ведь знаешь, правда?» Я уселся напротив нее, а вот невинные разумные пострадали. Шайба молчаливо вскинул руку, и клоны мигом выскочили из помещения. Вытащив пистолет, он демонстративно начал его полировать. А Коннор же привалилась спиной к стене рядом с дверью, разглядывая пленницу. «Плевать!» – женщина дернула руками, звякнув цепью. «Жаль только, что я не достала тебя, недооценила твой страх и твою охрану. Скорее, это инстинкт самосохранения, он есть даже у тебя. Убив меня, ты ведь собиралась сбежать? Неважно, это уже не важно». Хейлин вскинулась. «Ну, и что со мной будет? Хаэм уже за одно нападение на меня тебе причитается, ой-ой-ой, сколько. Да и в прошлом твоем грехов предостаточно. Впрочем, если ты ответишь на некоторые вопросы, может быть, суд подумает о снисхождении. Да пошел ты в задницу, придурок. Может, я и выросла в самом низу общества, но знаю, что такое честь». Хейлин расхохоталась. «Можешь засунуть себе это снисхожде». Голова женщины мотнулась от затрещины шайбы. «Повежливее, дамочка, перед тобой генерал». Хенс зло сплюнула на пол. «Сволочь он, а не генерал. Ну и что, пытать меня будешь? Я не удивлюсь. Ты, больной ублюдок, я многое о тебе знаю. О, почему Квинлан тебя не убил? В галактике стало бы меньше грязи. Пытки? Фи, как грубо». Я улыбнулся. «Конечно, можно было бы провести ликвидацию сексуальной безграмотности среди клонов. Страдают, бедненькие, без женского внимания. Сколько их у нас на борту, шайба? Полк? Чуть больше. Но, к твоему счастью, у нас нет времени. Капитан, действуйте». Я встал со своего места и отошел в сторону. «Что?» Хейлин недоуменно посмотрела на Зилтранку, усаживающуюся напротив нее. Через полчаса картина в кабинете изменилась не сильно. Вот только пленница безвольно сидела на своем стуле, уронив голову на столешницу. Тело ее подрагивало, из полуоткрытого рта свисала ниточка слюны. «Итак, я повторяю свой вопрос», кивком велев шайбе приподнять ее голову. С одной рукой было чертовски неудобно. Я провел ладонью перед ее затуманенными глазами. «Что тебе известно о планах графа Дуку?» Женщина начала бессвязно бормотать. «Нет, ничего, не знаю, давно не выходила на связь, но какие-то слухи тебя достигали. Не юли, птичка, это бесполезно. У тебя же есть своя агентурная сеть, друзья, приятели, неужели никто ничего не знает? Говори, или хочешь добавки?» «Нет, ничего, не только, говорили, большое наступление, Родия, Ганрей». «Так в захвате Родии Кайнес поучаствовала торговая федерация, Се, сенатор, Фарр был подкуплен, Ганреем, хвосты, следующие, хвосты, что ты имеешь в виду? Отвечай, большое нападение, красные, хвосты падут, они следующие». В этот миг Хейнс затряслась особенно часто, а затем обмякла. Шайба провел над ней ладонью. «Она отрубилась, сэр». «Конечно, клон не был джедаем, просто его доспех Катарн был оснащен многими встроенными системами, одной из которых была система медицинских сканеров. Я же поднял взгляд к потолку. Что за чушбанты? Какие-то красные хвосты. Но, что-то знакомое, точно. 14-я секторальная армия «Красные хвосты». Штаб, планета Релот, командующий, Мофф Твиллич Касвалу Эрилус. Я это запомнил, так как она, единственный экзот среди 20 остальных моффов, и, кажется, единственная женщина в таком звании вообще. Но все же Релот. Хотя, стоп, что-то такое мелькало в мультсериале. Кажется, дроиды его таки захватили, один джедай точно погиб, а другие потом отбивали. Скайуокер мелькал, а потом вроде бы Оби-Ван Кеноби и Винду. Или же они были на втором Джианазисе. Стоп, там был Мунди, который Киади. Так или иначе, все вполне логично. После захвата Родии следующая разумная цель – это Релот. С его захватом сепаратисты вновь разрежут армии республики на два полушария. А ведь не зря флот Кеноби и Энакина назывался флотом разомкнутого кольца. Ой, не зря. Повернувшись к О'Коннор, я хлопнул ей по плечу. Отличная работа, капитан, сэр. Прошу прощения, но это было не зря. Зелтроны не применяют своих способностей подобным образом никогда. Но я должна была помочь, ведь Лихтиндель пострадал, а капитан-то выглядит хреново. Я понимаю, тебе было тяжело, но да, это было не зря. Шайба, позаботься о заключенной. Пусть доставит в камеру и не снимайте кандалы. Не хочу сюрпризов. Нам же пора в рубку. Обеспечьте мне связь с Корусантом, прежде чем мы прыгнем. В главном штабе должны узнать об этом. О чем, сэр? Грейс явно не поняла намеков Хенс. Сепаратисты в скором времени нападут на Релот. Может быть, в ближайшие часы, может, через неделю, но нападут. Энакин внутренне сжался, готовясь к рывку. Замерев за кучей строительного мусора, он прикрыл глаза, вслушиваясь в голос Скорча, раздававшийся в гарнитуре наушников. Еще 40 метров, 30, 20. За его спиной заерзал капитан, поудобнее устраивая на плече свой гранатомет Плекс. Готов, Рекс? Да, сэр. Внимание! Они проходят. Через трещину в дюрастелевой пластине молодой джедай отчетливо видел марширующих дроидов в один. Наступление 10-миллионной армии дроидов на Древстарн, столицу Батавуи, шло полным ходом. После того, как адмирал Юларин был вынужден отвести свои корабли с орбиты, 501-й легион оказался отрезан от любой помощи, и даже сенатор Пола Селап, славящийся своей величавостью и настойчивостью, вряд ли мог чем-то помочь своей планете. Слова мало значили против огромного дредноута на орбите. Поспешная атака Батанского флота привела к тому, что дюжина их кораблей была просто сметена огнем этого чудовища. Захватив инициативу, дроиды незамедлительно начали высадку своих отрядов, и клонам пришлось вступать во встречный бой. Связи не было, и рассчитывать Энакин мог только на себя, да своего падавана. Конечно, местные силы самообороны были подняты по тревоге, однако, лишь усилиями клонов столица еще держалась. Другие ближайшие города, Вильхемстарн и Урвалстарн, уже были захвачены КНС. Зелевстарн, находящийся в 500 километрах на юг от столицы, шли упорные бои. Правительство, созванное на спешное заседание, поговаривало о Баркрай. Это был особый термин в практике ботанов, применявшийся всего 6 раз за всю историю ботанов. При его объявлении все дееспособные ботаны призывались на защиту своей расы от грозящего уничтожения. Действительно, положение было аховым. Энакин побывал во многих переделках, однако сейчас было особенно тяжело. Почти как над Джабиями. Он уже потерял половину своего легиона. Скрипнув зубами, юноша прошипел: «Скорч, еще 5 секунд, жестянки приближаются». Вперед, разметав мусор, Энакин вылетел на широкую улицу. Прямо перед ним возвышались 3 15-метровых дроида Актуптера Магна-3. Их шаровидные головы непрерывно и хаотично вращались, выискивая цель далеко впереди, там, где пролегала линия обороны республиканцев. Метнувшись к первой из них, он резкими ударами перерубил ногу ближайшей боевой машины. Та медленно завалилась на бок. Дроиды, заметив угрозу, открыли по нему огонь. Дюжина ДСД-1 немедленно взяла его на прицел. За ними плыли ад, башни которых как раз начали поворачиваться по направлению к нему. Те же дроиды, что уже прошли переулок, в один и в два, продолжали наступать вперед, не обращая на него внимания. Тут в дело вступил Рекс. Высунувшись из переулка, он одну за одной выпустил 2 ракеты, безошибочно поразив головные танки. Энакин же в это время расправился со 2-й Актуптера и приготовился подрезать 3-ю. В этот миг из дыма вылетели 2 дроидики. Резко затормозив, Они трансформировались в боевое положение и, активировав щиты, открыли по нему и Рексу частый огонь. Джедай отпрыгнул, разрывая дистанцию. Он хорошо усвоил правила. Чем дальше ты от этих игрушек, тем лучше. В следующий миг над его левым ухом пронесся тяжелый энергетический заряд, поразивший первую дроидику. Точнее, он разнес ее на мелкие кусочки. Вторая дроидика ненадолго пережила свою товарку. Следующий луч, который пролетел возле правого уха, уничтожил и ее. Этин. Энакин рванул к последнему тридроиду. Ты чуть меня не подстрелила. Простите, учитель. Следующий заряд взорвался где-то за спиной Скайуэкера, вероятно, в рядах наступающих жестянок. Не делай так больше. Энакин взмахом меча удачно, прямо на дроидов-пауков, уронил последний гигантский шагоход. Упав, он вместе с двумя остальными надежно перегородил улицу своими корпусами и ногами. Подбежавший Рекс швырнул пару термодетонаторов за баррикаду, после чего выхватил свои неизменные пистолеты ДС-17. «Уходим, генерал!» «Не делать что?» В наушнике раздалось шипение системы охлаждения оружия девушки. «Не спасать вас?» Все было под контролем. Энакин вслед за Рексом нырнул в переулок. «Как же», — съязвила девушка. Еле уловимый лязг засвидетельствовал о том, что Падаван сменила магазин своего монстра. Не то чтобы Энакин не одобрял стиль боя своей ученицы, но уж больно она носилась со своей винтовкой. Грубое творение фирмы Аракит, Ильот-50, предназначенное для трандашан, прошло глубокую модернизацию в недрах техслужбы Легиона, и теперь, получив новый ствол и более совершенную оптику, уверенно поражала легкобронированные цели даже в полукилометре от стрелка. И девушке было явно плевать, что винтовка эта, поставленная рядом, была выше ее самой, что для нее требовались мощные энергоячейки, весящие немало. Но вот эффект от стрельбы был восхитительным. Тяжелые заряды, выпускаемые этой винтовкой, были принудительно дестабилизированы, отчего каждое попадание сопровождалось немаленьким таким взрывом, способным уничтожить танк или небольшой отряд пехоты. Другое дело, что частенько приходилось поработать и мечом. Дроидов было больше, чем энергии в аккумуляторах и газа в картриджах. «Иха!» Энакин дернул головой от крика Скорча. «Что стряслось, сэр? Вы не поверите. Только что нам пришло подкрепление. Высадка передовых отрядов уже началась. Не неси чушь, там же». Энакин поднял глаза и замер. Силуэта огромного корабля сепаратистов в небе не было. «Где он?» «Сэр, в том-то и дело. Жестянки отступают. Фиксируем отход их отрядов». В небе пронеслись республиканские истребители, за ними следовали бомбардировщики. У Энакина отлегло на сердце. «Слышишь, Тёр, кажется, мы выбрались». «Да, учитель». Голос девушки был радостным, и молодой человек не смог сдержать улыбки, но почему они отступили? «Может, произошло что-то важное?» – пробормотал Скайуэкер. Талли Сибит отложила тренировочный меч и уселась в позу для медитации. Положив перед собой небольшой брусок металла, она сосредоточилась и вытянула над ним руку. «Ты уже все?» – разочарованно протянула Тагрута. «А как же еще один поединок? Я должна отыграться, Асака. Я не хочу пренебрегать другими вещами, даже зная, что больших высот в них мне не достичь. Что ты имеешь в виду? Ну, посмотри на учителя. Он, несмотря на все, очень старается, использует все, что под руку попадется, чтобы стать сильнее. Может быть, он сам этого не замечает, но это так. Я тоже хочу стать сильнее». Талли Сибит, закрыв глаза, вытянула перед собой руку, и слиток оторвался от пола на целых полметра. Провисев около минуты, он со стуком упал обратно. Девочка тяжело вздохнула. Сила. С трудом удалось его удержать. Да это же просто слиток, а не стакан. Его можно сжимать сильнее, не боясь сломать. Ее подруга, молчаливо следившая за этим, весело фыркнула и села рядом. Ладно, давай медитировать. Через некоторое время Асака поинтересовалась. Слушай, Бет, ты волнуешься? Я чувствую. Инвандунг кивнула. Да, немного. Из-за нападения, врать не имеет смысла. Ты права, на секунду. Я испугалась. Учитель говорил, если ты ничего не боишься, то, вероятно, ты уже мертв. Так что это нормально. Ну вот, дожили. Ты меня успокаиваешь. Ну да, ведь это ты у нас была сама невозмутимость. Девочки рассмеялись. Погребальный зал был погружен в полумрак. Полуколонны, украшающие стены, возносились к потолку, довольно высокому. Само помещение же было небольшим. Вокруг небольшого пятачка с погребальным столом-амфитеатром располагались скамьи и ступени. Вообще-то, это был малый погребальный зал, рассчитанный на похороны одного джедая. им пользовались редко. Тут хоронили в основном магистров, иногда мастеров. Рыцари же редко привозили на Корусант, сжигая там, где они погибли. Квай-Гон Джин тому подтверждение. Большим же залом не пользовались уже 1000 лет. Раньше, во времена джедайско-ситских войн, в нем хоронили до 100 джедаев. После Руусана таких масштабных смертей уже не было. Мы прибыли на Корусант почти сутки назад. Половину из них я провел в хлопотах, связанных с передачей Хайлин Хен с сотрудником республиканской разведки. Еще пару часов ушло на посещение штаба первой секторальной, откуда мы связались с МАФом 14. Вот только, Свалу Эрейлус посмеялась над нашими сведениями. В регионе передвижения крупных сил противника не наблюдается. Станции слежения работают в штатном режиме. Флот секторальной армии готов отразить любую угрозу. В безуспешных попытках убедить ее прошло около получаса, но единственное, что нам удалось выбить, это обещание послать в патруль дополнительные 40 корветов из резерва. Я, конечно, попытался воззвать к разуму, но мое предчувствие никого не волновало. Военным нужны факты, и только факты. Разведке еще предстоит подтвердить правдивость слов шпионки. Сейчас же, как сказал Трахта, они выеденного яйца сорлока не стоят. Сделать я пока ничего не могу. Моя системная армия еще не готова, так что оставалось лишь успокоить совесть. Возможно, это какой-то план Сидиуса. Радостной вестью стало уничтожение огромного покорителя в системе Эндера. Мастерски проведенная атака бомбардировщиков под предводительством Адигалли увенчалась успехом. Флагман Гривуса, разведка это подтвердила, был уничтожен, однако сам командующий армией дроидов уцелел. Тем не менее, республиканские СМИ раздули этот инцидент до неимоверных размеров. Второй же корабль типа «Покоритель», участвовавший в блокаде Батавуи, мистическим образом исчез ровно за час до спланированной атаки магистров Винду и Кеноби. Они притащили туда корабль-невидимку, рассчитывая проникнуть на борт корабля и провести там диверсию. Однако Вентрис, которая предположительно командовала кораблем, оставила их с носом. А потом ко мне прибежал Асака. Тело Пло Куна доставили в храм. Народу было мало. Даже из совета были только Йода, Шаакти и Оби-Ван Кеноби, подошедшие в последний момент. Дюжина, нет, 11 джедаев, бывших знакомыми Келдора, пришли почтить его память. Наша троица замыкала список. Не густо, что тут сказать. Бывал я на похоронах пару раз, еще там, на земле. Народу было в разы больше. Всегда находились те, кто знал усопшего, учился с ним, работал. Родственники, наконец. Здесь же атмосфера была мрачной, как и мысли, посетившие меня. А ведь, если подумать, я косвенно виновен в его смерти. Не возьми я Асаку в Падаваны, она оказалась бы у Скайуэкера. Все шло своим чередом, и они спасли бы Пло Куна. Нет, это дерьмовые мысли. Могли спасти, а могли не спасти. Кто его знает, как повлияло бы мое вмешательство на историю в этом случае. Твою мать, оно все равно повлияло бы. Так что глупо страдать на тему «Ой, я этого не спас и того не спас, а эти погибли из-за меня». Я точно знаю, что спас двоих, Кастот и Макалатора. Они живы наперекор всему. Жив я, Асака, мои подчиненные тоже живы, этого достаточно. А Пло Кун, что ж, это война, на войне умирают. Я поднял взгляд. Тело магистра лежало на прямоугольном возвышении, укрытое белым саваном. Незнакомый мне джедай, в белой маске, похожий на маски стражей, но в черной мантии, стоящий рядом с изголовьем, вел церемонию. Ритуал был простым и незамысловатым. Все молчаливо склонили головы. Сила объективно воспринимает все вещи, она безмятежна и не колеблет эмоций. Она – результат наличия жизни во Вселенной, без которой силы не было бы как таковой, как не было бы и жизни без существования великой силы. Сила – есть сама жизнь, как и всякая жизнь, есть сила. Джедай рождается из силы, и когда его жизнь заканчивается, он снова становится частью силы, привнося в нее знания, опыт и мудрость, полученные в течение жизни. Всю свою жизнь джедаи постигают сущность силы, ищут единство с ней, которое истинно обретают лишь полностью сливаясь с ней после жизни. А потому, то, что называют смертью, в жизни джедая есть лишь конечное и самое желанное знание, обретаемое лишь однажды, но навсегда, единство с силой. Едва джедай закончил говорить, помост с телом Пло Куна начал опускаться в специальную камеру. Асака, стоящая рядом, сжала мою руку. Створки погребальной камеры закрылись. Миг, и внутри вспыхнуло плазменное сияние. Луч света, исходящий из небольшого круглого украшения на одной из створок, вознесся к потолку, символизируя единение с силой. «Нет смерти, есть великая сила», — хором произнесли мы. После похорон Плокуна прошло 3 дня. Асока понемногу свыклась с мыслью, что Келдор погиб. Во многом ей помогла Таллисибит. Эта девочка. Да, она была слабой в плане силы, но сердце у нее было доброе. Не знаю, почему она такая. Да и, важно ли это, какая есть, такая есть. Если бы Асока была другой, она уже не была бы Асокой. Это касается всех нас. А потом, как водится, печаль отступила под ворохом повседневных дел. Занятия с ученицами перемежались тренировками с сыном Дралигом. Этот язвительный тип выловил нас в первый же день и категорически заявил: «Если вы не притащите свои ленивые задницы ко мне на занятия, то я буду являться вам в ночных кошмарах». Естественно, мы не решились проверить правдивость его заявлений. С другой стороны, это было разумно. За чередой дел военачальника я немного упустил из виду свою подготовку как джедая, чем едва не поплатился во время последнего покушения. Но и другими обязанностями я не пренебрегал, ибо от того, как эффективно будут сражаться мои подчиненные, будет зависеть мое выживание на поле боя. В один момент мне стало интересно, уделяет ли какой-нибудь другой джедай столько же времени своим войскам, сколько я. Не может быть, чтобы никто больше, просто по логике и здравому смыслу. В итоге, за все эти дни я находил буквально пару часов для отдыха, проводя оставшееся после тренировок время в штабе системной армии. На симуляторах отрабатывались различные ситуации. Здесь пальму первенства держал Жестяныч, играя в красных и синих за КНС. Мало кому удавалось обставить тактика в наземных сражениях, а вот в космических баталиях он уступал нескольким разумным. Сумераги Ленарига, Кернатаун Ренауны, неожиданно, один из молодых мичманов по имени Флавиус Спун смогли обставить андроида в 8 случаях из 10. Формирование экипажей кораблей шло ударными темпами, сами корабли уже почти все прибыли. Дюжина охотников горделиво возвышалась на посадочных площадках, еще 8 должны прибыть в течение недели. Правда, боеготовы были только 3 из них, с остальными же предстояло провести множество тренировок и учений. Были трудности и с формированием авиакрыла. Каждый из охотников нес по 372 машины, это на 4 эскадрильи меньше, чем загрузка первоначального проекта. Но, учитывая, что одновременно можно было запустить не более 80 бортов, замена 4 эскадрильей на 26 турболазеров и 30 скорострельных бластерных пушек выглядела вполне уместной ценой за повышение огневой мощи корабля. Но только на дюжину этих кораблей требовалось 4500 истребителей и бомбардировщиков. А ведь были и другие корабли, на которых нужно разместить МЛА, одобряющие их авианосные варианты, корветы «Мародер». Ситуацию немного исправил пришедший от Сиенера подарок. Грузовой транспорт доставил 2 с небольшим тысячи новеньких СИД-прототипов. Ими удалось заткнуть основные бреши. Остальной объем ангаров кораблей заняли лавины вперемешку с АРТ-170 и БТЛВ. Лихтендаль, восстановившись после импровизированной ампутации, натаскивал своих подопечных из десантного ордера, который насчитывал 16 одобряющих и 4 покорителя. Правда, у него появилась странная привычка время от времени коситься на свой протез. Ну вообще-то ему, как неодаренному, требовался менее выносливый протез, который к тому же мог служить гораздо дольше. Поэтому механические части покрывала синтеткань, делавшая протез неотличимым от живой руки. Как ему сказали врачи, со временем эффект деревянных пальцев пропадет и чувствительность восстановится на прежнем уровне. Не отставали и пехотные части, которые осваивали новую технику, привезенную мной с Алланда. К несчастью, единственное, что не вызвало нареканий, так это гранатомет ГД-7. Легкий, удобный в обращении и, самое главное, позволяющий нести бойцу больший боезапас, это оружие пошло на ура. А вот насчет остального. Репульсорные танки и бронетранспортеры нашли отклик в массах, а вот их гусеничные варианты были встречены с недоумением. И не только в пехоте, но и в моем штабе. Лина Рига так вообще закатила 3-часовую лекцию о тактике применения техники в различных условиях, добив меня перечнем задач, стоящих перед клонами и вспомогательными войсками. Посему, всю гусеничную технику и большую часть репульсорной пришлось распределять среди 3 пехотных бригад. Однако, на какое-то время все дела пришлось отложить, потому что началось очередное наступление КНС. Сепаратисты атаковали Релот, и я мог с превосходством заявить. Я же говорил, штаб 14-й секторальный был разрушен в первые часы атаки, Судьба Маффариуса и вышестоящих штабных офицеров была неизвестна, однако сопротивление на самой планете продолжалось. Сопротивлением руководили в космосе адмирал Даа и мастер-джедай Магундай, на поверхности засветился Ичам Синдула, лидер оппозиционного блока Твилекского общества, призывавший народ Релота к борьбе против захватчиков, тогда как сенатор Орнфрита взывал о помощи в Сенате. Как и говорила Хейлин, вторжением руководил лично Уэттембер. Он сам сделал заявление по теневому вещанию, объявив Релот территорией КНС. Большой флот, среди которого выделялись необычные корабли, вероятно, очередная новинка, блокировал планету, сковывая оборонительный флот и одновременно не давая республиканскому подкреплению приблизиться к планете. Другие отряды дроидов атаковали близлежащие миры, Шемию и Дом Бадден, однако всем было ясно, это лишь отвлекающие удары, призванные рассредоточить усилия ВАР. Однако, вопреки здравому смыслу, нас не послали им на помощь. Вместо этого выдвинули несколько флотов из состава второй секторальной. Как мне пояснил Трахта, это было вызвано тем, что жители Карусанта все еще находятся под впечатлением от атаки, и переброска значительных сил с планеты может негативно сказаться на общей обстановке в обществе. Хаттова политика. Асока покосилась на учителя. Куда мы идем? В одно место, которое подойдет для нашей тренировки. А чем плох любой другой тренировочный зал? Нет нужных учебных пособий. Улыбнувшись, джедай свернул в полутемный коридор. Талли Сибит, шедшая чуть позади, подала голос. «Мне кажется знакомым этот коридор». Асока завертела головой. «А ведь и правда, что-то мне эти колонны напоминают». Наконец в ее голове сверкнула догадка. «Учитель, мы идем в зал Кудакки?» «Браво! Я думал, вам понадобится больше времени. А ведь кто-то хвалился тем, что знает храм как свою левую пятку». «Что? Я такого не говорила, учитель». Тагрута наморщила лоб. «Стоп! Насколько я помню, это зал для медитации, а еще, для занятий телекинезом. Ой, ха-ха, вам не кажется, что вы переоцениваете нас?» «Нас?» Джедай на ходу обернулся и окинул их взглядом. «Нас-то как раз нет». В этот момент они достигли высокой арки прохода в зал Кудакки. Асока уже бывала здесь, притом много раз. Точнее, с полсотни за последние пару лет, и Хатт его знает сколько до того. Зал Кудакки предназначался для тренировок выдержки и медитации, а также телекинеза. А еще здесь хранились мунтуорские камни, округлые каменные глыбы весом в 3 тонны каждая. Всего этих грубо вытесанных валунов было 6, однако даже простой сдвиг камня с места мог считаться достижением. Впрочем, она бывала здесь не по своей воле, а исключительно по направлению наставников, которые считали такие тренировки полезными для Тагруты. Я, конечно, понимаю, точнее, теперь понимаю, что у меня характер не ахти, но совесть-то иметь надо. Вот и сейчас на ступенях, окружавших песчаный пятачок с лежащими там камнями, в центре которого была ровная каменная площадка, сидело несколько юнлингов в позах для медитации. Кроме них, в зале была и маленькая группа юнлингов помладше, в сопровождении наставницы. Ну, и еще двое джедаев в самом темном углу. Однако помещение было захвачено благоговейной тишиной. Каждый, побывавший здесь, надолго набирался впечатлений. Высокие скульптуры рыцарей-джедаев, украшавшие стены, прямо-таки сквозили величием, а мунтуорские каменюки одним своим видом вгоняли в тоску. Естественной их особенностью было то, что на вид они казались тяжелее, чем были на самом деле. Да, им много раз твердили, что если они сосредоточатся и захотят, то смогут поднять любой вес, но даже гранд-магистр Йода, постоянно повторяющий веса нет, мог поднять лишь 5 камней. Все 6 же поднимали только один раз. Это было 9,5 сотен лет назад, когда мастер Фейковины притащила эти камни сюда. Асока во все посещения честно пыталась медитировать, но особых успехов не достигла. Поднять же камень. Однажды она попыталась, но безрезультатно. Утешал тот факт, что этого никто не видел. Сейчас ее пределом было поднять предмет весом в 700 килограммов. Или же 40 предметов по 10 килограмм, но 2 предмета по 350 она поднять не могла, только 2 по 250. «Учитель, зачем мы здесь?» – шепотом спросила Талли Сибит. «Будем тренироваться. Идемте», – джедай жестом указал на центральную площадку. Пожав плечами, Тагрута направилась вслед за учителем. «Садитесь рядом, так, чтобы мы могли взяться за руки. Вы хотите объединить наши усилия?» «Да. В будущем нам так или иначе придется это делать, так что такие упражнения будут хорошим подспорьем». Усевшись на пол, Асока подхватила протянутые ладони людей и внимательно уставилась на своего учителя. «Итак, вы помните, что мы делали на мостике корабля?» «Да, наверное. Тогда начнем». Учитель закрыл глаза. Переглянувшись с Бет, Асока последовала его примеру. Понемногу внешние шумы стихли, и наступило состояние покоя. Тогда, в бою, Асока мало что запомнила, да и не стремилась она тогда что-то разглядывать. Сейчас же она завороженно смотрела на происходящее. Вокруг было ни темно и ни светло, просто пусто. И в то же время везде чувствовалась жизнь. Она плескалась в далеких огоньках, но резче всего она ощущала два. Да, пожалуй, это можно назвать сгустками, из которых исходили нити, напоминающие побеги вьющихся растений. Однако, с одним из них она уже была соединена. Учитель, потянувшись к нему, она ощутила его чувства и мысли куда глубже, чем просто используя силу. Второй тоже был знаком. Это Бет. Ее побеги были робкими, и Тагрута усилием удлинила свои, потянувшись к подруге. Мгновение или вечность, и их чувства слились. «Ух ты, учитель, как красиво! Это необычно! Все так, как будто во сне! Кто о чем, о девчонке, о красоте? Давайте, сосредоточьтесь на камнях! Чувствуете их? Да, они не живые, но в них есть сила! Хорошо, теперь!» Представьте, что один из них поднимается над полом. Асока не понимала, ведь требовалось вытянуть руку, а сейчас ладони были заняты. Но, ей стало интересно, что же получится из затеи учителя, а потому девочка начала усиленно думать. Прошло какое-то время, прежде чем в голове раздался голос учителя. «Откройте глаза». Приоткрыв один глаз, Асока увидела, что один из камней парит в паре сантиметров от пола. «Ура!» Тагрута не сдержала вопль радости, и камень тут же рухнул на песок. Упс. В следующий миг раздались укоризненные голоса Викта и Тал Лисибит, слившиеся воедино. «Асока. Да-да, я знаю», — обреченно пробормотала девочка. «После очередного совещания в штабе меня задержала Лина Рига». Лайн-капитан эмоционально извинилась и передала сообщение, полученное ей незадолго до атаки на Корусант. Это было послание от руководства Ротаны, дочерней фирмы верфи Куэта. Изучив его, я злорадно усмехнулся. Вот ведь пронырливые змеи. Почуяли, что их денежки могут уплыть в чужой карман, и зашевелились. Однако, поразмыслив, я решил узнать, что они могут нам предложить. Отправив запрос на сеанс связи, я поудобнее устроился в кресле и начал ждать. Время то уже было позднее. Вопреки опасениям, ответили мне уже через 20 минут. Активировав цветной дисплей системы связи, я увидел респектабельно одетого человека, который немедленно залопотал. «Добрый день, позвольте представиться, Альфредо Бланк, полномочный представитель концерна «Тяжелое машиностроение Ротаны». Мне сообщили, что у вас есть ко мне разговор. Генерал, скажу откровенно, мы заинтересованы в том, чтобы вы закупили у нас для своей армии нашу новую и модернизированную технику. Серьезно? О, мы учли многие ваши пожелания. Собственно, над этим проектом работал целый отдел в течение 4 месяцев. Для начала, канонерка УАД, мы кардинальным образом, насколько это позволяла обшивка и габариты, изменили внутреннюю архитектуру стандартной ЛАД. На экране появилось изображение нового пепелаца. Нашей первоочередной задачей стало повышение живучести машины, а также удобство ее обслуживания. Новая машина получила более прочную броню, а также дефлекторный щит, аналогичный тому, что установлен на челноке типа «Ню». Это потребовало сокращения боезапаса к масс-драйверной ракетной установке с 30 до 8 ракет. Учитывая время, необходимое для запуска всего боекомплекта, почти 50 секунд, это вполне оправданный шаг. Чем меньше транспорт находится в зоне огня противника, тем лучше. Кроме того, нам пришлось отказаться от крыльевых лучевых лазерных орудий и кормовой бластерной пушки. Возможность установки боковых пилонов с лучевыми лазерными пушками мы сохранили. Грузоподъемность и вместимость канонерок остались на прежнем уровне.